Глава вторая. На берег высадились без происшествий. Две шлюпки одновременно уткнулись в песок, и на землю посыпались вооруженные матросы. Каждый член экипажа вполне сносно умел обращаться с оружием. Времена были непростые, в море немало встречалось любителей чужого добра, и умение защищать свой товар являлось обязательным атрибутом для любого купца. Отправляясь на высадку, капитан не волновался за своих людей. Знал, что они смогут о себе позаботиться. Последними сошли на землю Серж с Инарой. Остановились почти у кромки воды. Задумчивыми взглядами окинули сначала видневшуюся в сотни шагов темную полосу леса, после одновременно повернулись к громаде из камня на юге. Фиолетовые огоньки продолжали редко мелькать в узких бойницах единственной башни мрачного замка. «Как думаешь, что там все-таки происходит?» — поинтересовался капитан, не слишком надеясь на внятный ответ. Можно что угодно говорить о магах, но за долгие годы жизни он понял, что они не столь всемогущи и всеведущи, как о них принято говорить в народе. И рассчитывать на четкое и подробное объяснение совершенно точно не стоило. Женщина молча покачала головой, голубые глаза смотрели на считавшуюся покинутой цитадель старой эпохи с легким прищуром. «Не знаю», — честно ответила она. «Может, туда опять забрели безумцы в поисках запрятанных сокровищ? И теперь умирают в страшных муках под действием проклятых чар? А может, происходит что-то иное, совершенно непонятное нам?» «Я уже говорила». Крепость возводили далеко не обычным способом. Уверен, там хранится множество неразгаданных тайн и секретов павшей империи. Мужчина с любопытством покосился на задумчивую возлюбленную. «А ты никогда не хотела их разгадать?» Чуть поколебавшись, все же спросил он. Впервые в истории их отношений они разговаривали о вещах, относившихся к магии, так обстоятельно. Трудно не удержаться и не попытаться узнать подробности, раньше бывшие запретной темой. «Я член клана воды», — по-простому ответила Инара, не став по привычке замолкать, когда дело касалось волшебства. «Даже если бы что-то удалось обнаружить, мне не под силу использовать полученные знания. Ансаларцы применяли принципиально иной подход в магии. Лорды-колдуны используют энергию бездны, и никто, кроме них, не может с ней совладать. Но я слышал, чернокнижники с восточного побережья, — начал Серж, припоминая кое-какие слухи, ходившие по припортовым кабакам. Магия всегда привлекала простой люд. А тех, кто являлся ее носителем, постоянно ходило множество небылиц и преданий. Почти на каждой попойке можно услышать очередную басню о реальных похождениях какого-нибудь чародея. Тут уж волей-неволей прислушаешься и запомнишь. Интересно ведь? Хотя рассказы зачастую и звучали как бред, рожденный разумом под действием большого количества употребленного алкоголя. «Они не используют силу бездны», — перебила капитана волшебница. «По крайней мере, в том смысле этого слова, какой подразумеваешь ты. Всего лишь пытаются собрать крохи для своих жалких потуг. До настоящих ансаларцев им так же далеко, как отсюда, до затерянного материка». Неожиданно из-за ближайшего бархана появился один из посланных на разведку матросов, тем самым прерывая беседу. Энергичные взмахи руками показывали, что он с товарищами что-то нашел. Инара с Сержем переглянулись и, ничего не говоря, двинулись в том направлении. Перевалив через пару пригорков, то и дело увязая в рыхлом песке, в конечном итоге они вышли на небольшую ровную площадку почти у самого начала каменной дороги, ведущей к распахнутым настежь воротам зловещего замка. Огромная глыба древней постройки отсюда казалась еще большим. Густая мрачная тень от крепостных стен пролегала по земле, доставая почти до самой полосы прибрежного лесного массива. У волшебницы поневоле по спине пробежали волны мурашек. Она только сейчас поняла, насколько далеко в море выходил скальный массив, состоящий на ней имперской твердыней, и насколько последняя имела гигантские размеры. Внутри легко могли поместиться 1000 воинов, плюс еще столько же обычных людей из числа слуг. Во времена ансаларцев умели строить с размахом. На примятой траве в окружении матросов с обнаженными саблями стояло двое мужчин. Один чуть постарше, в кольчуге, с одноручным мечом на бедре, второй помоложе, одетый в свободный балахон черного цвета. Парни сумели к ним незаметно подкрасться, пока те пялились туда. Боцман кивнул на проход внутрь замка. Судя по напускной храбрости в голосе, бывалого морехода пугала мрачная громада неподалеку, вызывая беспредметный страх и желание держаться от проклятого места подальше. «Кто вы такие и что здесь делаете?» — властно спросил Серж, обращаясь к двум пленникам. Несмотря на численное превосходство внезапно появившихся матросов, незнакомцы не выглядели испуганными, держались уверенно, чуть ли не нагло. Опознать с первого не составило большого труда. По виду типичный наемник. Опытный, рассудительный, не стал хвататься за меч, пытаясь изображать из себя героя, что вполне характерно для человека, воюющего долгие годы исключительно за денежное вознаграждение. Подставляться просто так подобные типы совсем не любили. Со вторым уже посложнее. Но и тут гадать не пришлось слишком долго. Темный до пят плащ, слегка презрительный взгляд на обычных смертных, не обладающих даром, осторожное внимание к волшебнице клана воды. Никем другим, кроме как чернокнижником, парень лет 25 оказаться не мог. Оставалось выяснить, что они тут забыли, находясь поблизости от места, которое предпочитали обходить любые разумные, хоть раз слышавшие о проклятом колдовстве павшей империи. «Я жду», — капитан положил ладонь на рукоять сабли. Поняв, что говорить все равно придется, рубака за деньги вызывающе усмехнулся. «Мы тоже ждем», — ответил он с легкой линцой. «Своего господина». Серж с Инарой непроизвольно посмотрели в сторону замка, где огненная феерия и не думала останавливаться. «Его милость — лорда Готфрида, сына лорда Сядрика из великого дома Эйнар», — пояснил наемник. «В настоящее время он несколько занят, но если вы подождете, то вскоре сможете с ним встретиться лично. Время к обеду. Думаю, он скоро выйдет оттуда». Последовал кивок в направлении крепости. Тут уж капитан морского коня не выдержал и ругнулся, припоминая всех девятерых вместе взятых. Связываться с одним из лордов-колдунов Севера категорически не хотелось. Подозревать этих двоих во вранье тоже бессмысленно. Какой дурак станет заявлять, что служит одному из древней знати? Аристократы из Тендарийской низины, если чем и отличались, среди прочего, то неизменной злопамятностью. Лжеца обязательно бы нашли и примерно наказали. В назидание всем остальным. Причем так страшно, что об этом еще долго будут рассказывать тихим шепотом по углам всех придорожных таверн. Нет, эти оба определенно не врут. А значит, действительно являются слугами кого-то из ансаларского великого дома. Серж вздрогнул. Он вдруг вспомнил, где слышал это имя раньше. Готфрид из рода Эйнар. «В таком случае не смеем вам больше мешать», — как можно более учтиво произнес он, делая знак своим людям отойти назад. «Передайте его милости наши пожелания всего наилучшего». Боцман, если и удивился странной перемене настроения вожака, то не подал виду. Молча махнул рукой, приказывая матросам перестать окружать подозрительную парочку. «Мы уходим». Не обращая внимания на изумление волшебницы, капитан подхватил ее под руку и быстрым шагом направился в обратном направлении, туда, где они оставили шлюпки. Скрывшись из вида встреченных незнакомцев, Инара наконец проявила свою женскую суть, резко выдернула локоть из схватки любовника. «Может, скажешь уже, наконец, в чем дело?» гневно осведомилась она. «Я, конечно, ни в коем случае не предлагаю нападать на одного из анцеларских колдунов, но мы могли хотя бы узнать больше от этих двоих. Если кто-то из древней знати вознамерился отвоевать замок Бури у проклятых чар, об этом нужно выяснить подробнее. Уверена, магистрам клана будет интересно услышать эту новость. Я была бы не прочь пообщаться с этими двумя подольше, особенно с тем юношей в черном плаще. А вместо разговора ты чуть ли не сбежал оттуда. Никогда не думала, что ты можешь быть настолько осторожен. Разве этим славятся послушники из кинерийского храма Ара?» Под конец голос магички наполнился неприкрытым сарказмом. Серж со злостью сжал челюсть. Порой любимая выводила его из себя своим пренебрежительным отношением. Все-таки маги оставались магами, особенно стихийники, считая себя намного выше простых людей, не имеющих дара. Серж резко остановился и яростно прошептал: «Именно поэтому я предпочел уйти. В отличие от тебя, я узнал это имя — Готфрид Эйнар. Полтора года назад мне посчастливилось присутствовать в Зонтаре, где я первый и последний раз в жизни видел собственными глазами смерть одного из перворожденных. Небывалое зрелище для срединных королевств». Немного помолчав и чуть поостыв, он уже более спокойным тоном произнес: «Альву снес голову молодой анцеларец, и в отличие от большинства присутствующих там зрителей, я смог оценить мастерство сошедшихся в смертельном поединке воинов». На лице Эйнары появилось выражение понимания. Она тоже припомнила ту историю. «Вижу, ты тоже догадалась, кто сейчас развлекается в замке Бури. И можешь говорить что угодно, но лично я не горю желанием встречаться лицом к лицу с тем, кого весь Фелрон знает под прозвищем Клинок Заката». Эйнара помедлила, принимая разумность сказанного Сержем. Но спустя небольшую паузу все же осведомилась: «А как же встреча? Мы не можем ее пропустить». Капитан торговой шхуны мрачно взглянул на морской горизонт. Они как раз подходили к пляжу, где произошла высадка. «Пытаться перехватить фрегат двергов на встречном пути опасно. Любой случайный корабль увидит подозрительную перегрузку ящиков с борта на борт, и команда обязательно об этом растреплется в ближайшем порту. Бухту Висельника выбрали именно из-за наличия естественных укрытий, позволяющих в дальнем конце рукава залива спрятаться от лишних глаз. Но теперь мы здесь не одни. Сомневаюсь, что лорду-колдуну будут интересны наши дела с подгорными коротышками», — заметила волшебница. Серж в сердцах сплюнул. «Да кто его знает? Эти анцеларцы непредсказуемы, как сама погода. Может, он даже не станет слушать своих слуг. А может, заинтересуется и припрется сюда лично». Тут мужчина замолчал, испытывающе взглянул на спутницу. «В случае чего ты сможешь с ним справиться?» Магесса из клана воды помолчала, тщательно обдумывая вопрос. «На суше? Не знаю, вряд ли. Магия бездны сильна, но изначально ориентирована на разрушение. Силы хаоса очень могущественны», — медленно проронила она. «С другой стороны, будучи в окружении родной стихии, на борту корабля, я, скорее всего, сумею ему противостоять, хотя и не уверена в победе. Как понимаешь, до этого дня мне не приходилось сражаться с одним из представителей древней знати». Капитан еще немного помолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. Тем временем матросы уже принялись споро подготавливать шлюпки к отплытию к стоящей на ближнем рейде шхуне. «Ладно», — принял решение Серж. «Бросим якорь там, где планировали изначально. Останемся в бухте. На кону слишком большие деньги, чтобы удирать, так и не попробовав их заработать». Эйнара кивнула и довольно сноровисто полезла в первую шлюпку. Я устало присел у разведенного костра, бездумно уставился в пламя. В небольшом котелке, подвешенном на условной пирамидке из трех сучковатых палок, Закипала похлебка, распространяя по округе ароматные запахи свежеприготовленной пищи. «Так значит, они ушли?» Уже второй раз поинтересовался я, не глядя на Бернарда и Дорна. «Просто взяли и покинули ваше незабвенное общество, ничего не сделав?» «Как-то подозрительно выглядит, не находите?» Наемник пожал плечами. Стальные колечки, приобретенные в Золотой Гавани кольчуги, шевельнулись, издав легкий металлический звук. «После того, как услышали, кому мы служим, они резво засобирались обратно. Даже не ограбили. Хотя в самом начале их появления я думал, что очень скоро мы расстанемся не только со всем добром, но и жизнями». Быстро вставил чернокнижник. «Принял их за пиратов, пока не увидел мага воды?» «А драться, значит, вы не подумали», — скептично хмыкнул я. «Герой, вас грабят, а вы стоите с поднятыми руками. Если уж имелись мысли о скорой смерти, вам не пришло в голову подороже продать свою жизнь? Или поведение баранов на бойне вас полностью устраивало?» Я злился. И не столько на этих двух умников, не придумавших ничего лучшего, чем прикрыться моей репутацией, а точнее репутации уже мертвого Готфрида Эйнара, непревзойденного воина и чародея, а сколько на фиаско, постигшее меня при вылазке в замок Бури. Поначалу все шло просто прекрасно. Пламя хаоса отлично выполняло свою роль, выжигая в темном подвижном тумане целые проплешины, отгоняя черное колдовство все дальше и дальше. Сначала первый этаж, за ним второй, третий. Не заметил, как начал подниматься по винтовой лестнице, зачищая уровень за уровнем, возвышавшиеся над донжоном башни. Враждебные чары безвольно отступали, не пытаясь помешать наглому вторжению в собственные владения. Процесс, как я полагал, очищения продвигался просто отлично. За 4 часа удалось пройти почти на самую вершину. И вот там, наконец, стало понятно, что все это время самоуверенного чародея всего-навсего затягивали в ловушку. А потом каменные плиты перевернулись, и я отправился в самостоятельный полет с высоты нескольких десятков метров и лишь чудом успел зацепиться за какую-то балку. Повезло, ничего не скажешь. Сомневаюсь, что удалось бы пережить падение на кучу каменных обломков. Еще немного и конец. Пока выбирался из той дыры, успел хорошенько обдумать произошедшее и довольно быстро сообразил, что совершил фатальную ошибку, сразу же не заметив далеко не обычное поведение проклятых чар. Ведь что им обычно нужно? Правильно, энергия. Желательно из живых существ. Почуяв перед собой подходящую пищу, бестелесные порождения мрака ни за что не станут отступать назад, пусть жертвы и оказывают серьезное сопротивление. Поведение таких сущностей напоминало голодного зверя без единого признака чувства самосохранения. Они рвались вперед, невзирая на получаемый урон, пока не издыхали или не добирались до живой свежей плоти. А тут что? Эта пакость пятилась назад, целенаправленно заводя жертву в расставленную ловушку. Обрадованный близкой победой растяпа падает вниз, ломает кости, теряя возможность передвигаться, заодно испытывая болевой шок от полученных ран, и проклятый туман получает возможность без помех приступить к долгожданной трапезе. Стол накрыт, норовистая пища готова к употреблению. Весьма толковый подход, если подумать. Четкий, продуманный план, определенно имеющий шанс на успешное исполнение. О чем это может говорить? Вариантов, конечно же, много. Но лично я склонялся к одной — весьма неприятные мысли. Чертов замок Бури имеет собственное сознание. Ну, или, по крайней мере, нечто на него похожее. В Ансаларской империи обожали подобные фокусы. И нечто похожее я уже имел удовольствие наблюдать в развалинах, где нашел шкатулку с набором древних ученических кристаллов. Создается плетение со сложной самовосстанавливающейся структурой. В него закладываются определенные модели реакции на внешние раздражители, имеющие способности к самообучению. Что-то вроде искусственного интеллекта, но выполненного исключительно за счет магических составляющих. Хотя нет, стоп. Разумной все-таки такую конструкцию назвать нельзя. Скорее, что-то вроде запрограммированного псевдоголема, не имеющего собственного материального тела. Отсюда следовал крайне неутешительный вывод. Мне противостояли не примитивные чары, пусть и довольно мощные, а высокоорганизованная магическая система. Назвать ее разумной в прямом смысле этого слова, разумеется, невозможно. Однако определенные зачатки интеллекта у нее, несомненно, присутствовали. Да, блин, нашел себе домик пожить. Живой замок, чтоб его. Вина? Бернард протянул мне кубок с разбавленным вином. Ну вот опять. Многое бы я отдал сейчас за кружечку ароматного, свежезаваренного кофе. И душ бы не помешал, а еще лучше горячая ванна. Пока лазил по верхним этажам донжона, успел порядком спотеть и запачкаться. «Эль не остался?» — спросил я, впрочем, без всякой надежды. Кажется, его еще выхлебали на корабле, пока плыли сюда из города-порта Дарцингской лиги. Мой возможный будущий сенешаль печально покачал головой. Похоже, его тоже уже начало раздражать это пойло. В следующий раз стоило не экономить и взять вино подороже. Простую воду здесь не принято пить, да и временами весьма опасно. Не станешь же каждый раз разводить костер и кипятить, когда появится жажда. И подходящих заклятий для очищения лично я тоже пока что не знал. Когда будет готово? Я облокотился на локоть, приняв полулежачее положение. Расстеленный на земле плащ довольно неплохо выполнял роль удобного покрывала. Насчет нежданных пришельцев я пока что не волновался. Сразу же после рассказа об их появлении не поленился, раскинул сигнальную сеть из магических нитей в радиусе доброй сотни шагов. Никто в ближайшее время не подберется к нашему лагерю незаметно. «Уже скоро», — бодро отозвался Дорн, помешивая варево в котелке. Я понаблюдал за его сноровистыми манипуляциями, мысленно усмехнулся, удивляясь кухонным талантам самого молодого из вассалов. «Значит, магичка воды?» — буркнул я. «Сильная?» «Смог ее просканировать?» Чернокнижник мрачно покачал головой. «К сожалению, нет, милорд. У нее стояла слишком мощная для меня защита. Удалось определить только принадлежность к стихии». Бернард не сдержался и насмешливо фыркнул. «Да тут не надо иметь дар, чтобы понять, из какого она клана. Синие шмотки говорят сами за себя. Воздушники тоже предпочитают накидки похожего цвета», — не замедлил огрызнуться Дорн. «Это правда. Я поддержал своего вроде как ученика по искусству. Плюс, теоретически, кто угодно может напялить на себя похожие тряпки. Поди разбери, кто перед тобой. На самом деле маг или просто какой-то дуралей?» «Ну, бабёнка точно была не дуралеем. А какие у неё формы? Наёмник причмокнул. «Платье тонкое, свободное. Порой облегало фигурку так плотно, что становилось видно каждый изгиб. Клянусь первым клинком, там есть на что посмотреть». Я усмехнулся. Ожидаемая реплика. «Сколько времени прошло после Серебряного города, где мы успели неплохо развлечься?» «Две недели? Три?» «Вроде бы больше. Без женской ласки все же долго не обойтись. Сидеть безвылазно бирюками здесь вряд ли получится. Природа, в конце концов, возьмет свое. Об этом тоже стоило призадуматься». «Кстати», — тут же продолжил Бернард. «Я сразу этого не сказал, но у капитана той шайки на рукоятке сабли виднелась одна неприметная повязка. Кожаный ремешок темно-бордовой расцветки с черными сплошными полосками. Насколько я знаю, такие украшения выдают только в одном месте — в Кенерийском святилище. Знакомое название. Понятия не имею откуда, но я точно уже где-то слышал это название». Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что это еще один привет от кристаллов с памятью мастеров древности. Кто-то из них знал об этом. И не с точки зрения личных воспоминаний, а исключительно как информацию, важную для любого воина. «Мастер меча», — уверенно сказал я. «Думаешь, он один из послушников обители Ар? Бога войны у девятерых?» Наемник пожал плечами. Делать категоричные утверждения он не собирался. Просто сообщал, что увидел нечто необычное у недавних гостей. Любопытно. Далеко на востоке море чудес, неподалеку от Рисского архипелага, существовал остров с храмом, где поклонялись божеству, отвечающему за воинское искусство. Считалось, что святилище построили в незапамятные времена, еще до расцвета Ансаларской империи, чуть ли не в эпоху первых людей. Там обучали сражаться, если желающий мог в состоянии преподнести щедрое подношение, обычно состоящее из пухлых мешочков с кучей золотых монет. Многие дворяне с удовольствием отправляли туда своих сыновей. На первый взгляд вроде ничего особенного, просто еще школа фехтования с привкусом религиозного налета. Но имелась одна отличительная особенность — так называемые кенерийские источники. По слухам, если купаться в них каждый день, непрерывно тренируясь, то тело изменялось соответствующим образом, становилось крепче, сильнее, приобретало небывалую ловкость. Лорды-колдуны равнодушно относились к выходцам из этого подобия монастыря, так как ансаларцы не являлись последователями религии пантеона девятерых, предпочитая верить в собственное могущество, чем в каких-то небесных созданий. Хотя и отдавали должное мастерству послушников кенерийского храма в умении обращаться с оружием. «Странно, что он ушел», — произнес я. «Если предводитель и вправду там обучался, то у вас могли возникнуть серьезные проблемы». «У нас они и так имелись в более чем приличном количестве», — ворчливо отозвался Дорн. «Их пришла целая толпа. Сомневаюсь, что мы смогли бы с ними справиться без всякого мастера меча рядом». «Что же, разумно. Мне следовало позаботиться о своих вассалах получше. Значит, пришла пора немного заняться артефакторикой».